Второе. Мужчина громко чавкал, шумно поглощая густую похлебку из картошки и квашеной капусты. Он был недоволен, и женщина не решалась заговорить с ним, по крайней мере, пока он ужинал. Муж хмурился, но это никак не отражалось на его аппетите. Когда миска опустела, он отложил ложку и куском хлеба вычистил посудину до блеска. Глядя на него, женщина, несмотря, что была не голодна, тоже почувствовала желание перекусить. Она подавила это в себе, ее терзали вещи поважнее. «Добавки?» — спросила она, желая угодить мужу. Тот поколебался, затем кивнул. Кажется, он немного оттаял. Еще чуть-чуть, и можно будет начинать разговор. «Чем ты так расстроен, дорогой?» — спросила женщина, наполняя миску новой порцией похлебки, над которой клубился пар. «Комендант приказал закрыть ворота», — пробормотал он. «Кого-то ищут. Кажется, это надолго». Женщина на секунду застыла. «Закрыть ворота?» — переспросила она. «Да», — повысил голос мужчина. «Завтра я вместе с мастером собирался за город, и я потеряю даже больше, чем он, если ворота не откроют». Женщина поставила миску перед мужем, нахмурилась. «Закрыли ворота?» «Такого не было уже давненько. Неужели из-за ребенка? Значит, кто-то еще знал, что чудесный мальчик оказался в Антонии? Эта перспектива ее не обрадовала. Странно, что она узнала это от мужа. Обычно это она сообщала ему все городские новости. Похоже, она увлеклась мыслями о мальчике, что находился в бессознательном состоянии у соседей и не заметила даже такого события, как запертые средь бела дня ворота города. Воображение нарисовало толпы недовольного народа, что скапливались по обе стороны городской стены, их неразборчивый ропот, шевеление, как у волн озера, пар в котле, где плотно прикрыли крышку, начинал закипать. Женщина вздрогнула. Ее муж, уплетавший вторую порцию похлебки, уже не с таким рвением заметил ее реакцию. «Ты чего?» Невнятно жуя кусок хлеба, спросил он. Женщина колебалась. Не ошибается ли она, что за мальчика, который находится у соседей, они что-то получат? Муж отложил ложку, доживал и потребовал. «Давай, говори, в чем дело?» И она рассказала. «С чего ты взяла, что это тот самый мальчишка?» — спросил он. Она всплеснула руками. «Я чувствую, это он!» «Чувствую, чувствую!» — передразнил мужчина жену. Она обиделась, но воздержалась от ответного выпада. Рука у мужа была тяжелая, и он не любил шуток в свой адрес. «Давай сходим к коменданту», — предложила она. «Расскажем ему обо всем, пусть он сам проверит». Мужчина недовольно сощурился. «Ты не подумала о том, что будет, если это не тот мальчишка? Если у соседей обычный несовершеннолетний бродяжка? Кто знает, что коменданту взбредет в голову?» Женщина прикусила губу. Веское замечание. Уверенность, что это тот ребенок, послабла. Муж, будто отговаривая ее от этой затеи, добавил: «Там такой переполох. А вдруг комендант решит, что мы специально отвлекаем его?» Женщина молчала, теребя полы своего платья нервными быстрыми пальцами. Что она могла возразить? Ее муж, помолчав минуту, взялся за похлебку. Теперь совсем вяло. Спустя 5 минут он вовсе отставил миску, так и не расправившись с едой. Похоже, перспектива собственной выгоды также зацепила его на крючок. Зацепила, несмотря на собственные слова о возможном риске. Женщина заметила это. За годы совместной жизни она достаточно изучила мужа, чтобы делать правильные выводы. Она немного выждала, после чего неуверенно, извиняющимся тоном пролепетала. «Может, как-то все-таки можно узнать, мальчика ли ищет комендантская стража? Вдруг комендант обрадуется, расщедрится, что ему помогли, и отблагодарит нас деньгами?» Она не смотрела на мужа, справедливо полагая, что тот должен быть уверен, решение исходит исключительно от него. Он встал, выглянул в окно, потоптался, затем, не оборачиваясь, произнес: «Хорошо. Я подойду к воротам, узнаю, кого ищут. Затем схожу к мастеру, поговорю с ним. Если подойти с ним, нас выслушают и не прогонят взашей, тем более не убьют. Он редкий умелец, и комендант не дурак, чтобы избавляться от такого только из-за злости». Мужчина повернулся к жене, как бы спрашивая, довольна ли она. Та сдержала улыбку и пробормотала: «Ты пойдешь сейчас?» Непонятно было, спрашивала она или утверждала. Мужчина нахмурился. «Не лучше ли?» «Хорошо. К воротам я схожу сейчас. Насчет мастера не обещаю. Он был сегодня чертовски зол, еще больше, чем я». Женщина не настаивала. В крайнем случае, завтра. Что ж, можно подождать, хотя ожидание изведет ее не меньше тяжелой работы. Однако требовать большего она не посмела.